сколько он не вспоминал женщин и девушек, которых он знал, он не мог вспомнить девушки, которая бы до такой степени соединяла все, именно все качества, которые он, холодно рассуждая, желал видеть в своей жене. Она имела всю прелесть и свежесть молодости, но не была ребенком. И если любила его, то любила сознательно, как должна любить женщина, это было одно. Другое. Она была не только далека от светскости, но, очевидно, имела отвращение к свету, а вместе с тем знала свет и имела все те приемы женщины хорошего общества, без которых для Сергея Ивановича была немыслима подруга жизни. Третье. Она была религиозна. И не как ребенок, безотчетно религиозна и добра, какой была, например, Кити, но жизнь ее была основана на религиозных убеждениях. Даже до мелочей Сергей Иванович находил в ней все то, чего он желал от жены. Она была бедна и одинока, так что не приведет с собой кучу родных и их влияние в дом мужа, как это он видел на Кити, а будет всем обязана мужу, чего он тоже всегда желал для своей будущей семейной жизни. И эта девушка, соединявшая в себе все эти качества, любила его. Он был скромен, но не мог не видеть этого, и он любил ее. Одно соображение против были его года, но его порода долговечна, у него не было ни одного седого волоса, ему никто не давал 40 лет, и он помнил, что Варенька говорила, что только в России люди в 50 лет считают себя стариками, а что во Франции 50-летний человек считает себя в расцвете лет, а 40-летний молодым человеком. Но что значил счет годов, когда он чувствовал себя молодым душой, каким он был 20 лет тому назад? Разве не молодость было то чувство, которое он испытывал теперь, когда, выйдя с другой стороны, опять на край леса, он увидел на ярком свете косых лучей солнца грациозную фигуру Вареньки в желтом платье и с корзинкой, шедшей легким шагом мимо ствола старой березы? И когда это впечатление вида Вареньки слилось в одно с поразившим его своей красотой видом облитого косыми лучами желтеющего овсяного поля и за полем далекого старого леса, испещренного желтизною, тающего в синей дали, сердце его радостно сжалось, чувство умиления охватило его, и он почувствовал, что решился. Варенька, только что присевшая, чтобы поднять гриб, гибким движением поднялась и оглянулась. Бросив сигару, Сергей Иванович решительными шагами направился к ней.